Глава 17. Ира. Утро началось не с кофе. И даже не с будильника. По выходным я отключаю все сигналы. Люблю поспать подольше. Мое утро началось со звонка в дверь. Протяжного, настойчивого, противного звонка, который взмахом пальцев не выключить. «Меня дома нет!» — хрипло проворчала я и перевернулась на другой бок. «Я никого не жду!» Буркнула я и накрылась подушкой. «Идите все в ж... Твою мать! Кого там принесло?» С прикроватной тумбы взяла телефон. Время без 5:10 утра. «Почему звонят в квартиру, а не в домофон?» «Да иду я! Иду!» Мертвого поднимут своими звонками. «Что за пожар?» Я выбралась из-под теплого одеяла, накинула халат и поплелась к двери. Посмотрела в глазок. За дверью стоял незнакомый парень. «Кто там?» Громко я даже не спросила, а скорее прокаркала через дверь. «Служба доставки». «Какой доставки? Я ничего не заказывала». «У меня подарок для Париновой Ирины. Это вы?» «Подарок?» Мое любопытство взметнулось до отметки максимум. Я повернула замок, приоткрыла дверь и высунула нос. «Какой подарок?» «Доброе утро!» Весело поприветствовал молодой парень в рабочей форме с корзиной белых роз и белым бумажным пакетом в руках. «Оно было бы добрым, если бы вы пришли часиков в 12», — проворчала я. «Простите, что разбудил. Вот, это вам». Он протянул мне корзину с живыми цветами. «Увесистую такую корзину! Сколько в ней цветов?» 101 роза», — гордо заявил он. Я аж проснулась. «Обалдеть! Спасибо!» Я забрала у него еще и бумажный пакет. Попрощалась, бедром захлопнула дверь и отнесла все добро на кухню. Поставила на стол корзину и зарылась носом в невероятной красоте. Шикарный аромат свежих тугих бутонов роз тут же поднял настроение. «Какая милота! Жуть, как приятно!» Я покопалась в букете, нашла карточку и открыла ее. «Прости за мое вчерашнее поведение. Я был неправ. Постскриптум. А еще я тут выяснил, что был жестоко тобой обманут. Дважды. Если интересно, позвони мне, иначе я приму меры. Ж.А. Жданов извиняется? Неожиданно. А вот постскриптум весьма любопытный. Удивительный, я бы сказала. С чего это вдруг я обманщица? В чем я его дважды обманула?» Прокрутила в голове нашу вчерашнюю встречу. «Что за бред? Я его не обманывала? И какие меры он собрался предпринимать? Интриган, блин. Вроде бы дает выбор, но его на самом деле нет. Хитрец. Так, а что в пакете?» Заглянула. Там был десерт из Октавии и записка. Сладкий презент для хорошего настроения. Я достала пластиковый контейнер с прозрачной крышкой. Это шоколадный фондан, который вчера мне настойчиво сватал Жданов. С чего вдруг такие подарки с утра? Неужели у некоторых совесть проснулась? Ладно, попью чай с десертом, а потом позвоню ему. Чувствую, что разговор с Андреем может испортить аппетит и настроение. Я переложила пирожное на тарелку. Заварила зеленый чай и села за стол. Пушок запрыгнул на кухонный диванчик, сел рядом со мной и с любопытством рассматривал корзину с розами. «Красиво, правда?» — спросила я у кота. Ответил мой красавец. Вилкой я разломила шоколадный бисквит. Внутри оказался тягучий горький шоколад. Он медленно вытекал, словно лава из вулкана. На вкус кекс был потрясающим. Тесто таяло во рту. А сердцевина из насыщенного натурального шоколада дополняла кулинарный шедевр. Боже, как вкусно! Я смаковала десерт, запивала чаем и кайфовала от удовольствия. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и тарелка опустела. Пора набрать Андрея и выяснить, в чем я, по его мнению, опять провинилась. Хотя изначально извинялся он в записке. Не Жданов, а уж на сковородке. Выкрутил так, что теперь я чувствую за собой вину. Нашла его номер во входящих контактах. Как же его сохранить? Сталкер? Хам? Подлец? Извращенец? Нет, все не то. Я задумчиво постучала пальцами по столу. Может быть, кобель? Или бабник? О, придумала! Будет Казановой! Сохранила контакт и нажала на кнопку вызова. Гудок. Еще один. Андрей взял трубку, но отвечать не спешил. В эфире повисла тишина. «Уже соскучилась?» Бархатным голосом спросил он. «Ага, безумно», — хмыкнула я. «Спасибо за подарки. Очень неожиданно и приятно». «Я рад, что тебе понравилось», — довольно промурлыкал он. Черт, он специально говорит так, что мурашки начинают бегать по телу. У Андрея очень приятный голос по телефону. «Так в чем я тебя обманула?» «Ну...» — протянул он. «Во-первых, ты мне пообещала, что не будешь ни с кем знакомиться. А я обнаружил твою анкету на сайте знакомств». Он сделал многозначительную паузу. И все-таки он сталкер. «Да, есть такая». Чувствуя, что попалась, с улыбкой согласилась я. «Сегодня удалю, если это так важно». «Это очень важный вопрос, который нужно решить очень быстро. Или я сам его решу». «Как?» «Сделаю один звонок, и твой аккаунт удалят. Все просто». «Да уж, все просто. Особенно влезать в мою личную жизнь. Тебе когда-нибудь говорили, что ты диктатор, манипулятор и тиран?» «Осторожнее со словами». С нотками угрозы сказал он. Вдоль позвоночника мгновенно пробежал холодок, остановился на шее и превратился в зубастую пасть опасного зверя. Сильнее сожмет челюсть и перекусит хребет. Ощущение было таким. Блин, зря ляпнула. «Ладно, извини», — выдохнула я. «Но ты очень странный. Без проблем, если нужно удалить, я удалю. А что во-вторых?» «А во-вторых?» Тембр его голоса снова изменился, стал тягучим. «Я не нашел в прокате ночных гонщиков». И сказал это так, будто я пообещала конфетку и не дала. От неожиданности я не сдержалась и хохотнула. Такого фильма действительно не было. Я придумала название, чтобы подвести его к разговору об аварии. «Виновата. Я тебя действительно обманула». Прикусив губу, осторожно ответила я. «Вот видишь, какая ты вредина. А я еще странный». «Я не вредина. Просто так надо было». «И часто ты делаешь как надо, а не как хочешь». «Провокатор. Снова двусмысленные вопросики. В том-то и дело, Андрей, что я сделала, как хотела. Как надо было мне. На последнем слове я поставила акцент, будто обвела в красный кружок». «Я понял. Мне все с тобой ясно». «Что ему ясно?» Только хотела уточнить, как он перевел тему. «Так на какой фильм ты хотела сходить?» «Не знаю, на какой-нибудь интересный». «Составишь мне сегодня компанию? Я давно не был в кинотеатре». Вдруг спросил он. Я растерялась от вопроса. Не уверена, что это хорошая идея». Чувствуя себя сапером на минном поле, ответила я. «Не скажешь же, что я бы хотела минимизировать наши встречи. Желательно вообще не встречаться. Я вполне могу организовать работу над проектом удаленно». Он тяжело выдохнул мне в трубку. «Напоминаю, что ты меня обманула. Мне захотелось сходить именно на этот фильм, но его нет». «Потеря потерь», — на автомате съязвила я, округлила глаза и закрыла рот рукой. «Черт!» Он цокнул в трубку. Представляю, что он подумал. Уже слышала в ресторане. Но вслух не сказал, а продолжил иначе. «Еще какая!» — протянул он голосом змея-искусителя. «Теперь ты должна искупить свою вину». «Должна?» — возмутилась я. «Кому я должна, всем прощаю. Ну, почти». «Конечно!» — фыркнул он. «Ты ввела меня в заблуждение. И чтобы искупить свою вину, ты сходишь со мной на фильм, который я выберу», — заявил он. «То есть тебе даже не интересно, что у меня могут быть на вечер свои планы?» «А у тебя есть на вечер планы?» Вот сейчас я была уверена, что он хитро прищурился. «Нет». Закатывая глаза, сдалась я. У меня действительно не было планов, и строить их было не с кем. Все мои девчонки разъехались. «Супер! Тогда в 7 вечера я за тобой заеду». «До 12 я должна быть дома», — добавила я. «Мне завтра на работу, да и в общем». «Иначе карета превратится в тыкву?» — хмыкнул он. «Именно!» а я превращусь в злую ведьму с бородавками на носу». Тихий смешок на фоне. «Серьезный аргумент. Договорились. До встречи». Хрипло сказал он и положил трубку. Я удивленно посмотрела на потухший дисплей. Второй раз не дал мне ответить. Как же бесит меня этот Жданов. А еще анкету удали. «Собирайся, вечером заеду». И плевать он хотел на мои планы. Раскомандовался. «Так, все, уже согласилась. Погуляю, в конце концов. Развеюсь. Если это, конечно, возможно в его компании. А вот анкету надо бы удалить. А то влезет ко мне в переписки. За ним не заржавеет». Открыла приложение. В половине третьего ночи мой профиль просматривал незарегистрированный пользователь. Не спалось, что ли? На панели сбоку висели непрочитанные чаты с разными пользователями. А именно, 10. Просмотрела, что пишут. Ничего нового. Предложения секса без обязательств и прочих пошлостей. Ни одного нормального сообщения. Ловить здесь нечего. Без зазрения совести я нажала на удаление анкеты, а затем и удалила приложение с телефона. От греха подальше. Потом зашла на сайт кинотеатров, взглянула на афишу. В принципе, есть неплохие варианты, что посмотреть. Интересно, что выберет Жданов?